середине дня Никоненко с изумлением узнал, что потерпевшая Суркова в больнице больше не лежит. «Как не лежит?» — гаркнул капитан, услыхав такие необыкновенные новости. «А где же она теперь лежит? На кладбище, что ли?» Врач ответил с ехицей. «Сегодня была дома. Элла Михайловна ее навещала и сказала, что дела идут на поправку. Мы теперь ее навещаем на дому. На амбулаторную форму перешли». «Да какого хрена вы на нее перешли, а мы ничего не знаем?» «Этого я сказать не могу», — ответил врач с оскорбительным сочувствием в голосе. «Вам разве Потапов Дмитрий Юрьевич не звонил?» Никоненко молчал, с трудом дыша от злости. «Не звонил ему Дмитрий Юрьевич Потапов. Представьте себе, нет, не звонил. Забыл, наверное. Или не смог, мобилу потерял. С ними, министрами, это бывает». Потапов Дмитрий Юрьевич сказал, что с милицией он сам все уладит. А Суркову домой забрал, по-моему, позавчера. «Маш!» — крикнул он куда-то в сторону от трубки, в которой сопел Никоненко. «Когда у нас Суркову выписали, не помнишь?» «А, ну да, так и есть, позавчера. Неужели вас так и не предупредили?» «Не предупредили», — рявкнул Никоненко и двинул трубкой по пластмассовым телефонным ушам. «Он сам все уладит. Суркову он забрал домой. Что это еще за номера? Что такое в голове у этого самого Потапова, будь он неладен? Или он спит с ней? Или так же, как и Димочка Лазаренко, он спал с ней, а потом бросил? Кажется, очередное звание отдал бы, только бы кто-нибудь забрал у него Потапова вместе с Сурковой и всей остальной компанией». Подумав, он открыл записную книжку и набрал нужный номер. «Приемная Потапова», — отозвался в трубке очень-очень деловой женский голос. «Да чего же они все деловые в этих приемных? Черт их разберет, чем они там уж так заняты, помимо украшения собой начальственных апартаментов и произнесения в трубку одного и того же навсегда заученного текста». Впрочем, вполне возможно, что под горячую руку он был несправедлив к секретарше Потапова. «Дмитрий Юрьевич занят», — сказала секретарша озабоченно, когда Никоненко назвался. «Он предупреждал, что вы можете звонить, и просил соединять. Но сейчас у него люди. Подождите секундочку, пожалуйста». В трубке запиликал Моцарт в переложении то ли для губной гармошки, то ли для милицейского свистка. Сходу понять было трудно. Никоненко ждал. «Надо же!» Потапов сказал секретарше, что может позвонить капитан из милиции, и просил соединять. Как трогательно, как демократично, как соответствует духу времени. Когда уважение к правоохранительным органам утрачено, государственные деятели должны подать пример должностного отношения. Так сказал бы, наверное, Евгений Петрович Первушин. «Слушаю, Потапов», — сказали Никоненко в ухо. Голос был молодой, странно молодой, и капитан немного растерялся. «Это капитан Никоненко. Зачем-то сказал он. Деловая секретарша наверняка предупредила, что это он. Дмитрий Юрьевич, мне в больнице сказали...» «Я прошу прощения», — перебил его Потапов. «Я должен был вам позвонить и не позвонил. Дело в том, что Алина Латынина улетела в Штаты и просила оставить Мане охрану. Я решил, что с охраной слишком много хлопот, и перевез Маню домой». «Какая разница, дома или в больнице?» — искренне удивился Никоненко. «В больнице спокойнее, там народу больше. А дома?» «Дома у Алины Латыниной, к примеру, сегодня обнаружили труп. Но этого капитан пока не стал сообщать Потапову. Днем у нее дежурит сестра, я договорился, а по вечерам я приезжаю», — закончил он с некоторой запинкой. Никоненко ждал. Если Потапов хочет сказать, что он живет со своей одноклассницей, которую дважды чуть не убили, пусть сделает это сам. Однако Потапов больше ничего не сказал. «Честно говоря, меня удивило ее отсутствие», — помолчав, произнес Никоненко. «И еще, Дмитрий Юрьевич, сегодня Латынина вернулась из Нью-Йорка и обнаружила в своей квартире труп домработницы. Домработница была одета в ее куртку и брюки. Как я понял, она по секрету таскала хозяйские тряпки и время от времени в них наряжалась. Ее приняли за Латынину и убили». «И что это, по-вашему, означает?» — спросил Потапов холодно. Это означает, что они обе всерьез кому-то мешают, Дмитрий Юрьевич. Честно говоря, может, стоило затеять хлопоты с вашей охраной. У нас нет возможности ее охранять». «Ну, конечно», — пробормотал Потапов. «И если вы у нее бываете», — с трудом подбирая слова, продолжил капитан Никоненко, — «вам тоже нужна охрана. Неизвестно, когда состоится попытка номер 3». «Вы за меня не беспокойтесь», — посоветовал ему Потапов. «Я о себе как-нибудь сам позабочусь. Все-таки я надеялся, что дело не в ней». «Идей у вас, конечно, никаких нет». У Никоненко были 122 идеи, но излагать их Потапову он не собирался. «Пока нет», — сказал капитан с сокрушенным вздохом. «Ищем». «Игорь Владимирович», — помолчав, начал Потапов. «Если вам нужна моя помощь, я всегда готов ее оказать». «Какая именно помощь?» Потапов вздохнул. «Деньги, машина, мобильный телефон, какие-нибудь разрешения на прослушивание, может, оборудование или как это называется, я вполне могу». Никоненко развеселился. «Министр по делам печати и информации предлагает ему машины и деньги, и еще разрешение на установку шпионского оборудования. Очень мило». «Спасибо, Дмитрий Юрьевич, пока ничего не нужно. Я бы вечерком заехал к Сурковой. Вы не возражаете?» Потапов пришел в раздражение. «Я не могу возражать или не возражать, Игорь Владимирович. Он едва сдержался, чтобы не сказать, что это совершенно не его дело. Если вам нужно, вы можете навестить ее в любое время». И повесил трубку. Своей трубкой Никоненко почесал себя за ухом. Ему было неловко. И не имело смысла делать вид, что он не понимает, почему ему неловко. Ему нравилось ставить министра в дурацкое положение и потом пользоваться им, пока он в этом самом положении находился. Это было очень глупо, но заставляя Потапова лепетать и оправдываться, Никоненко как бы утешал себя. Сам он вряд ли в министры выйдет, даже если вдруг дослужится до генеральских погон. «Да, непонятно. Нужно думать быстрее и работать быстрее, а он тянет и тянет волынку». Между прочим, это его первое дело в том серьезном учреждении, куда его перевели из Сафоновского райотдела. И провалить его было бы очень нежелательно. Хотя он и не собирался в министры. Но прослыть в управлении лопухом и непрофессионалом ему не хотелось. Бумаги он забросил. Стыдно полковнику на глаза показаться. Итак, Арнольд Шеффер, Дина Больц, кошка на радиаторе и Димочка Лазаренко. Попробуем зайти с этой стороны, тем более, что все равно заходить неоткуда. Дверь ему открыла сухопарая личность неопределенного возраста в глухом черном свитере и черных же брюках. У него были седые неопрятно постриженные волосы с воткнутой коричневой гребенкой, в желтых пальцах дымящаяся папироса. Весь ее облик напоминал от чего-то Фани Каплан, какой ее показывали в фильме «Ленин в октябре». «Вы кто?» — даже не спросила, а странно прокаркала она. «Вы из художественной комиссии?» Никоненко моментально согласился, что он из художественной комиссии. «Очень хорошо, пусть будет комиссия». Ему даже выдумывать ничего не пришлось. «Когда вам надоест таскаться?» «В прошлый раз приходили, до этого приходили». «Я же сказала, что не отдам ничего, пока завещание не вступит в силу. Тогда приходите и забирайте все, раз Арни так уже решил. Только все это обман, и я докажу, что это обман. У меня, слава богу, еще есть мозги». В этом Никоненко усомнился, едва ее увидев, но вслух высказывать ничего не стал. «Проходите», — злобно пригласила она, «хотя, будь моя воля, я бы спустила вас с лестницы». «Меня?» — поразился Никоненко, с опаской продвигаясь внутрь полутемной прихожей, заставленной и заваленной настолько, что сразу невозможно было понять, что происходит. Переезд, эвакуация, воздушная тревога. «Вас, голубчик!» — с наслаждением прокаркала Фани и пустила ему в лицо струю вонючего желтого дыма.